как это обычно и происходит с дублерами, я и не провалился, и успеха большого не имел. За короткое время я освоил вариант мечты бедняка, который явно был лучше Вилларовского, и по настоятельному совету Чарли демонстрировал его без слов. Голос у меня был никакой, тоненький, с жуткой хрипотцой, и словарного запаса, необходимого фокуснику, у меня не было. Моя речь представляла собой безграмотный балаганный жаргон, перемежающийся время от времени библейскими оборотами, прилипшими ко мне еще в детстве. Поэтому я просто появлялся на сцене и беззвучно отрабатывал номер. А пианист в это время играл то, что считал нужным. Труднее всего для меня было научиться исполнять номер медленно. Набивая руку внутри Абдуллы, я привык работать очень быстро и ловко. А потом разобраться в том, что же я делаю, было невозможно. Быстрота рук, безусловно, должна обманывать глаз. Но если ты работаешь слишком быстро, то глаз даже не успевает понять, что его обманывают. От Абдуллы теперь не было никакого толка. Еще несколько недель мы таскали его с собой. Но это стоило денег. А поскольку я больше не забирался в его чрево, он превратился в бесполезный багаж. Поэтому как-то утром мы с Чарли сожгли его на запасном железнодорожном пути, а Виллар, глядя на это, стенал и сокрушался, что мы уничтожаем самое ценное в его жизни и источник доходов, найти замену которому невозможно. Так пришел конец Абдулле. А самым счастливым в моей жизни стал тот миг, когда я увидел, как пламя пожирает этого уродливейшего из балаганных персонажей. На свой странный манер Чарли и Виллар дружили, и Чарли решил, что пришло время, когда он должен серьезно заняться Вилларом. За дело он взялся со своей обычной энергией, вполне соразмерной его глупости. Виллар должен бросить свою дурную привычку. Он должен раз и навсегда отказаться от морфия и больше не возвращаться к этому. Результат был вполне предсказуем. Не прошло и нескольких дней, как Виллар превратился в буйно помешанного. Катался по полу, струил пот ручьями и вопил, отбиваясь от чертей. Чарли со страху чуть не спятил, привел одного из своих сомнительных докторов, купил шприц взамен того, что так решительно выбросил, и накачал Виллара морфием. Больше никаких разговоров о воздержании не было. Чарли убеждал меня, что мы каким-то образом должны помочь Виллару покончить с этим. Но такого способа просто не существовало. Песенка Виллара была спета. Сегодня я говорю об этом спокойно, но тогда я был напуган и паниковал не меньше Чарли. Я с тревогой обнаружил, что сильно завишу от Виллара. Почти половину своей жизни я провел в унизительном рабстве от него, а теперь не знал, как жить свободным. Хуже того, его попытка бросить морфий привела к резкому изменению личности, столь удивительному для тех, на чем попечение оказывается наркоман. Тот, кто совсем недавно был раздражительным деспотом, теперь трусливо заискивал передо мной, отчего мне временами становилось неловко. Больше всего он боялся, как бы мы с Чарли не положили его в больницу. Ему не нужно было ничего, лишь бы о нем заботились и давали достаточно морфия, чтобы он чувствовал себя в норме. Ничего себе потребности, а? Но нам каким-то образом удавалось их удовлетворить, и, как следствие, я оказался вовлеченным в неблагодарное занятие по поиску наркодилеров. Мне пришлось научиться разговаривать с ними и платить немалые деньги за их товар. К тому времени, когда нужно было возвращаться в мир чудес, я сумел полностью заменить Виллара в театральной программе, а сам он стал инвалидом, которого в буквальном смысле приходилось перетаскивать с места на место. В тот сезон балаган сильно изменился. Газ умерла. А новый администратор, грубоватый коротышка-профессионал, умел поставить дело, но, в отличие от Газ, не испытывал к миру чудес ни малейших сентиментальных чувств. Как истинный представитель интересов владельцев, он быстро поставил Чарли на место. В конце концов, тому пришлось признать, что время для таких шоу уходит, а интрижки на ярмарках завязывать все труднее. Тогда-то Чарли и решил сделать для мира чудес коронный номер, а еще потихоньку от Джерри затеять собственный бизнес. Коронный номер призван дополнить основное представление. Иногда, если он не вполне вписывается в программу, ему делают хорошую рекламу, как, например, австралийцам с бичами или ковбоями с лассо. Но коронный номер может быть и частью общей программы. Вот только подается он, тогда иначе исполняется не каждый раз. Коронный номер Чарли принадлежал к этой последней категории, а исполнителями в нем были Зитта и Виллар. Зитте, которая к тому времени сильно располнела и стала настоящей уродиной, не нашлось места в общем шатре. Иное дело коронный номер, демонстрировавшийся в шатре поменьше, однако имевшим с миром чудес общий вход.